В огромном зеркале напротив отражались спинки стульев, высокие прически приглашенных дам, лысины кавалеров и светло-серый купол северного неба, виднеющегося за окнами. Если бабушкина столовая в Варальберге казалась верхом изящества, а цветовая гамма намекала на зиму, снег и в целом на север, то здесь, на действительном севере, в интерьере буйствовали южные краски. Что-то в их сочетании напоминало мне дом матери, поэтому я догадывалась, кто был инициатором подобного. Графиня, сидящая напротив супруга в роскошном отделанном мехом платье, лучилась довольством и вовсю изображала радушную хозяйку для тех гостей, что приехали к обеду. Приезд остальных ожидался к ужину, а самые запоздавшие должны были явиться завтра, не позднее полудня, поскольку вечером ожидался праздничный ужин и бал в честь дня рождения именинника. Не слушая разговоры за столом, которые за любыми столами аристократических родов Норафинда были практически одинаковыми, не замечая направленных на бабушку, посаженную по правую руку графа, и меня рядом с ней, особенно на меня, любопытных взглядов, я вспоминала экскурсию, проведенную Амелией. Помещения замка разительно отличались друг от друга, будто одни задремали в далеком прошлом, а другие неукротимо стремились в будущее. Насколько я поняла из объяснений горничной, граф категорически отказывался осовременивать родовое гнездо, а графиня, напротив, настаивала. Ей удалось выцарапать несколько комнат, в которых тут же сменили интерьер на выписанные из столицы отделку, мебель и многочисленные ковры. Без ковров здесь было холодновато. Все время казалось, что под ногами многовековой ледник, заснувший вечным сном на одном из горных кряжей. Поэтому ковры и меха лежали в каждом помещении, даже в комнатах прислуги. Была здесь и картинная галерея. И вот тут-то я нашла еще одно подтверждение того, что граф действительно разругался с Теобальдом перед его исчезновением. В череде семейных портретов два отсутствовали. Сейчас их место занимали картины с изображением местных достопримечательностей. Я бы не обратила на них внимания, ведь владелец галереи волен размещать в ней любые картины, хоть карикатуры. Если бы не более светлые по сравнению с остальными стенами, полосы на гобелене по их обеим сторонам. На этих местах ранее висели картины значительно большего размера. Примерно такие же, как и остальные портреты членов семейства. Когда я спросила Амелию, чьи здесь висели портреты, девушка ответила, что один – Теобальда, а про второй она не ведает. Если бы Эндрю Рич скорбел по сыну, он вряд ли снял бы его портрет. А вот если был зол, портрет вполне мог колоть глаза. Также я увидела изображение первой жены графа, Кейтлин. Это была приятная полная женщина с добрыми и грустными глазами такого же цвета, как и у Рэндольфа, светло-серыми. Глядя на нее, думалось, что она любила графа и сыновей простой и безыскусной любовью, однако умерла слишком рано, чтобы дать им ее в полной мере. Рэнди ее точно не хватило. На безымянном пальце левой руки почившей графини красовался перстень с алым камнем, тот самый, врученный мне Теобальдом в качестве оплаты за услугу и благодарности за свое спасение в Варальберге. «История этого замка ведет начало со времен древнего Норафинда». Звучный голос графа разогнал мои мысли, и я прислушалась к разговору за столом. «Его преосвященство не даст мне соврать?» Я перевела взгляд на главу местной церкви, Говарда Госинса, епископа Рослинбергского и настоятеля монастыря, тучного и веселого мужчину, явного любителя посмеяться и вкусно поесть. «Совершенная правда, ваше сиятельство, совершенная правда», — закивал тот. «Как и наша благословенная обитель, называемая Драконьей, этот замок воздвигнут на территории бывшего Драконария. Драконарии наших земель не в пример больше остальных, и останков драконов здесь найдено столько, что хватило для местной выставки и палеонтологического музея самого Валентайна. Но кроме них здесь и по сегодняшний день обнаруживают что-то, связанное с драконами. Вы расскажите про свитки», — подсказал граф. Его глаза по-мальчишески блестели. Он слушал настоятеля с удовольствием, хотя наверняка слышал эту историю множество раз. «Формирование нашей библиотеки началось во времена основания нового Норафинда», заговорил настоятель, на всякий случай отодвигая от себя посуду, потому что активно жестикулировал. «Именно тогда, при возведении Крааля, на территории бывшего Драконария, на которой сейчас расположен монастырь, был обнаружен сундук с хорошо сохранившимися свитками. Информация в них касалась разведения драконов, их содержание и дрессировки. Эти свитки вместе с древними книгами, которые первые монахи разыскивали повсюду, легли в основу коллекции древностей, владельцем которой является драконья обитель. И поныне наш монастырь – крупнейшая библиотека Норофинда, а Крааль – научный центр по изучению прошлого. Склонившись к бабушке, я прошептала: «Хочу в библиотеку». Она возвела глаза к потолку, после чего повернулась к графу. «Эндрю, ты обещал нам экскурсию, насколько я помню». «И не одну», — улыбнулся тот, целуя ее руку. «План экскурсии я предложу позже, и библиотека обязательно в нем будет». «Если замок вашего сиятельства стоит на месте бывшего драконария, как и святая обитель, при его реконструкции наверняка тоже обнаружились интересные древности», — подал голос доктор Карвер, сидящий на другом конце стола. Бабушка бросила на него обожающий взгляд. «Я не люблю скелеты, поэтому все кости отдал на городскую выставку», — усмехнулся граф. «Но вы правы, доктор. Несколько редкостей действительно было найдено. Например, ритуальный кинжал из драконьего клыка и металла, чей состав утерян в веках. Считалось, что при помощи таких кинжалов маги помогали драконам появляться на свет». «Они их разрезали?» — с ужасом спросила сидевшая рядом со мной дама в летах и кудряшках, украшенных многочисленными бантиками. «Раскалывали скорлупу яиц», — машинально ответила я и тут же пожалела о сказанном, потому что Эндрю Рич пронзительно уставился на меня. «Неужели юная девушка знает такие подробности?» — воскликнул он. «Она Кевинс, и этим все сказано», — пожала плечами бабушка, хотя я и успела заметить удивление, мелькнувшее в ее глазах. «А зачем разбивать скорлупу?» — изумилась дама рядом со мной. «Ну, леди Эвелин, отвечайте», — потребовал граф, сверкая изумрудными глазами. Ощущая себя подушечкой для шитья и стыканной иголками взглядов, я приняла невозмутимый вид и ответила, почти дословно повторяя сказанное сэром Альсом. «Когда драконы начали вымирать, древние маги провели исследования, пытаясь определить причины. Количество жизнеспособных яиц в драконьих кладках уменьшалось, но не из-за мертвых зародышей внутри яйца, а в связи со слабостью живых. Не в силах разбить скорлупу, они погибали. Тогда и изобрели эти кинжалы, назвав их ключ-кинжалы. Они были способны заставить скорлупу треснуть». «Где же этот кинжал, ваше сиятельство?» — воскликнула леди Совой. «Мы непременно должны его увидеть». «Вы сможете увидеть его точную копию», — пожал плечами Рослинс. «Оригинал был подарен Корвину Кевинсу во время инспектирования им новых провинций Норофинда. Так что теперь этот ножичек должен быть в твоей сокровищнице, Беата». «Да?» — изумилась бабушка. «А я ни сном, ни духом». Я тоже была удивлена, тем более, что прекрасно знала, где сейчас находится кинжал. Череда слуг внесла блюдо с десертами. Здесь было разноцветное желе, украшенное живыми цветами, где же их раздобыли в заснеженном краю, шоколад с венделями рода и маленькие пирожные, пышно украшенные кремом и взбитыми сливками. Уж не о них ли упоминал Теобальд, называя лебедушками? Позабыв об истории Севера, гости с удовольствием приступили к десерту. «Что за прелесть эти пирожные!» — воскликнула бабушка, попробовав одно. «Просто тают во рту. Эндрю, что это?» «Мы называем их лебедушки», — улыбнулся граф, подтверждая мою догадку. «Рецептом владела семья Кейтлин. Он перешел с ней в мой дом в качестве ее приданого. Нигде в Норофинде больше таких не делают». Я посмотрела на графиню. На тарелке клементины пирожных не было. Она не взяла ни одного. Лакомство действительно было восхитительным на вкус. Сладкое, но не чрезмерно, нежное и какое-то воздушное. И при этом очень сытное. Съев одно, я поняла, что можно было не обедать. «Дорогие гости, теперь отдыхайте», — сообщил граф, вставая из-за стола и показывая, что обед окончен. «К ужину прибудут еще гости и Краальский городской оркестр. Любителей музыки ждет концерт, нелюбителей — кармадонский самогон, карты и кости в игральной комнате. Я, пожалуй, посплю», — сообщила мне бабушка, тоже вставая. «Что ни говори, а дорога всегда утомительна. А ты, Эвелин?» «Прогуляюсь», — улыбнулась я. «Иначе лебедушка скажется не только на талии, но и на остальном». Бабушка хихикнула и послала графу, уже стоящему у окна и окруженному другими гостями, воздушный поцелуй. Я направилась в свои покои, однако меня остановил дворецкий графа, высокий и представительный седовласый мужчина с офицерской выправкой. «Леди Торч, его сиятельство хотел бы поговорить с вами». «Когда?» — уточнила я, скрывая удивление. «Прямо сейчас. «Позвольте, я провожу вас в кабинет». Кивнув, я пошла за ним, пытаясь запомнить дорогу. Замок Рослинцев все больше напоминал лабиринт. Думаю, будь на моем месте ее величество Альвина, она была бы в восторге. Мы вернулись к огромной лестнице и двинулись вверх. Через пару этажей я поняла, что устала. Сказывался большой промежуток между перекрытиями замка. В столице я уже насчитала бы все 5 этажей вместо 2. Лестница закончилась, мы оказались на последнем этаже донжона. Энергия графини сюда явно не добралась, потому что весь этаж был темен и грандиозен, как и полагалось в прежние времена. Множество гобеленов, рыцарских доспехов и картин, потускневшие от времени по золоте рам, толстые заглушающие шаги ковры с традиционным северным орнаментом, сочетающим плавные линии и геометрические фигуры с неожиданно острыми углами, мебель, которую изготовляли один раз и на века, она переходила из рода в род, как и семейные драгоценности. Судя по некоторым предметам, отличающимся от остальных, они были изгнаны снизу из осовремененных леди Клементиной покоев. То, что граф не позволил от них избавиться, вызвало в сердце теплое чувство. Да, мне нравились модные тенденции, но между стулом в светлой обивке с прихотливо изогнутой спинкой и стулом из добротного старого дуба, отделанным красным бархатом, я бы выбрала последний. «Прошу вас, леди Торч», — провозгласил дворецкий, распахивая передо мной дверь графского кабинета. «Присаживайтесь вот сюда. Его сиятельство сейчас подойдет». Я кивнула и прошла к старинному креслу, стоящему у огромного стола на драконьих лапах. На таком столе можно было танцевать вальс или кататься на санках. Он был девственно пуст, если не считать канцелярского набора из красного гранита с золотыми элементами, нескольких портретов в строгих рамках из темного дерева и удивительной красоты папье-маше из черного драконьего яйца, на котором восседал искусно выточенный из хризолита дракончик. Дворецкий вышел. Из окна графского кабинета вид открывался еще более потрясающий, чем из бабушкиных покоев, поэтому я встала и подошла к нему. Эта сторона замка была обращена в сторону предгорий, туда, где раскинулись примыкающие к нему деревни и далее за лесами Крааль. К своему удивлению, сквозь слабую дымку лениво падающего снега я разглядела крыши города, но не они заставили меня тихо вскрикнуть. Отсюда также открывался прекрасный вид на Латунное озеро. Я сразу узнала его по цвету водной глади. На дальнем берегу меж деревьев проглядывала остроконечная зеленая крыша с белой печной трубой. Ее не было бы видно, если бы здесь, как в столице, еще блаженствовала осень и опали не все листья. Дым из трубы не шел, на скатах крыши лежал снег, дом был необитаем. «Нравится?» — услышала я голос Рослинца и обернулась. Граф остановился у стола, глядя на меня с улыбкой. «Очень, ваше сиятельство!» — призналась я, стараясь скрыть выражение смятения на лице. «Хотели бы здесь жить?» Он жестом пригласил меня присесть. Я вернулась к креслу для посетителей, в то время как он опустился в свое. «Возможно, если когда-нибудь мне надоест Валентайне. Но я люблю свой город». «Это делает вам честь, юная леди», — кивнул граф. «Вы, похоже, и историю любите, раз так много знаете о драконах. Тайна выведения драконов, величайшая тайна Норрофинда, интересует меня, как и многих», — улыбнулась я. «О назначении кинжалов мне рассказал наш поверенный, сэр Альс. Но он утверждал, что одного кинжала недостаточно». Я нарочно выдержала паузу. Мне было интересно, продолжит ли граф мою мысль. «Ваш поверенный прав», — кивнул Рослинс. «Древние маги Норрофинда использовали для обряда выведения драконов перстни, содержащие каплю крови дракона, взятую при его жизни, и таинственное заклинание, которое сгинуло во тьме времен. «Эти перстни сохранились?» — не моргнув глазом, спросила я. Выражение лица графа неуловимо изменилось. «Леди Эвелин, вы невеста?» — вдруг поинтересовался он. Я изумленно возрилась на него. Странный вопрос в отношении меня. Я бы не удивилась, если бы он спросил: «Леди Эвелин, вы не в себе?» Как спрашивали многие до него. Недавно разорвала помолвку с человеком, в котором ошиблась. Не стала скрывать я. И пока не собираюсь замуж. «Бабушка не настаивает?» Ухмыльнулся граф. «Я уважаю ее мнение, но предпочту выбирать сама». Холодно ответила я. «Современные молодые люди не ценят взгляды старшего поколения», — качнул головой Рослинс. «А ведь стольких ошибок можно было избежать». Он испытующе взглянул на меня. Я молча смотрела на него, так как никак не могла понять, к чему он ведет. «Боюсь, я серьезно нарушу этикет, но мне кажется, вы не обратите на это внимания, леди Эвелин». Он откинулся на спинку своего кресла и сцепил пальцы перед собой. «И да, я мог бы поговорить об этом с Беатой, однако вы подтвердили мою догадку, когда сказали, что предпочтете самостоятельно выбрать спутника жизни. Видите ли, мне осталось недолго. Я хочу уйти, зная, что у моих близких все хорошо. Настолько, насколько это может быть. Мне пора объявить наследника, но выбор нелёгок. Гальфи не останется один, когда я умру, а его мать прекрасно знает, чего хочет. Однако он слишком мал, чтобы я мог взвалить на него ответственность сюзерена одной из крупнейших провинций Норрофинда. Рэнди... У Рэнди ветер в голове, он хороший мальчик, но только с помощью надежной опоры сможет стать продолжателем моих дел и достойным правителем. Ему нужна жена. Целеустремленная, умная, спокойная, с железной волей. Такая, как вы, Эвелин». Я изумилась настолько, что даже не обратила внимания на то, что он назвал меня просто по имени. Молчание длилось какое-то время. Я обдумывала услышанное, а Рослинс разглядывал меня глазами, горящими, как у хищника. «Вы поэтому так настоятельно приглашали бабушку на юбилей?» Наконец выдавила я. «Собирались договориться с ней о нашем с Рэндольфом браке?» «А что в этом такого?» — пожал плечами граф. «Наше семейство одни из самых древних. Ваши предки происходят из Кармадонской аристократической династии, мои из Неверийской. Я уверен, что их императорские величества одобрят этот брак. Первое изумление уже прошло. Теперь я раздумывала, какую выгоду могу получить от подобной откровенности. Что случилось с вашим старшим сыном, Теобальдом?» — спросила я. «Да, нарушая этикет, но граф начал первым. Я не увидела его портрета в семейной галерее». В зеленых глазах Рослинса полыхнула с трудом сдерживаемая ярость и глубоко затаённая боль. Что же все-таки произошло между ними перед тем, как Теобальд покинул замок? Резко встав, Рослинс подошел к окну. Теперь он стоял спиной ко мне, скрывая лицо. «Я бы не ответил вам, не будь вы внучкой своей бабушки», — глухо сказал он. «Тео бесследно исчез много лет назад. В то время в округе видели огромного волка. И многие считают, что мой сын стал его добычей. Но я в это не верю. Теобальд обладал всеми качествами, положенными главе рода. Мужеством, умом, решимостью отстаивать свою точку зрения, благородством и милосердием. Он был силен и прекрасно владел оружием. Какой-то там волк не смог бы его завалить, скорее наоборот. Но я до сих пор не знаю, жив ли он. Если граф и говорил не всю правду, то в эту минуту не врал. Я слышала это в его тоне, видела по его напряженной спине, потому как он вцепился в подоконник. Увидеть мгновение слабости сильного человека дорогого стоит. Такие мгновения редки, мимолетные, но они никогда не лгут. «Сочувствую вашему сиятельству», — тихо произнесла я. Еще миг, и Рослинс выпрямился и расправил плечи, хотя буквально только что, будто бы все тяжести мира давили на них. «Вы подумаете над моим предложением, леди Эвелин?» Он повернулся. «Я предлагаю вам стать госпожой одной из самых больших земель нашей родины и владелицей невероятного состояния. Рэнди полюбит вас, я уверен». Я уже давно порывалась сказать «нет», но последняя фраза меня подстегнула. «Ваше предложение — честь для меня, но я вынуждена отказать», — отчеканила я. «Я не готова связать свою жизнь с человеком, которого не люблю и который не любит меня. Власть и деньги не имеют большого значения». «Уверена, ваш сын встретит другую женщину, и она сделает его счастливым». Довольно долго Рослинс молча смотрел на меня, как смотрят на диковинных рыб в аквариуме. Я видела, как сменялись на его лице эмоции. Изумление, когда он осознал сказанное. Гнев, недоумение, почему я так поступаю. «Я бы не поверил вам, если бы вы не были урожденный Кевинс», наконец ответил он и устало опустился в свое кресло. «Жаль, я надеялся на ваше согласие». «Простите, что разочаровала, граф. Но я честна перед вами. Вы дадите мне позволение взглянуть на родовой вариантум Рослинсов?» «А?» — изумился Рослинс. «Вы вообще о чем? «В библиотеке драконьей обители хранится ваш родовой вариантум. Я хотела бы взглянуть на него. Это возможно?» «Но для чего?» «Интересуюсь историей древних семейств Норрофинда, поскольку сама принадлежу к одному из них. Пожала плечами я. Так вы позволите?» Вот теперь Рослин смотрел на меня так, словно и в самом деле собирался спросить. «Эвелин, вы не в себе?» Я выдержала взгляд его злых зеленых глаз, хотя это было непросто. Граф потянулся к канцелярскому набору, достал из стопки листок бумаги с вензелями, черкнул на нем несколько слов и протянул мне. «Благодарю», — ответила я, беря листок. «Полагаю, нашу беседу можно считать оконченной?» «Вы мне нравитесь, юная леди», — вдруг улыбнулся граф. «Я сделаю все, чтобы вы изменили свое решение». Мне оставалось только присесть в реверансе и торопливо покинуть кабинет. «Не было печали», — сказал бы сейчас Брен и был бы прав. В коридоре меня никто не ждал. Что ж, придется в одиночку пробираться по этому лабиринту. Хорошо, что я хотя бы примерно помню, где находится лестница. Впереди мелькнуло и пропало за углом таинственное сияние. Местные призраки проявляли любопытство. Разглядывая стены коридора, из которых торчали самые настоящие факельные кольца, правда, без факелов, я вдруг вспомнила сон, увиденный накануне императорского бала. Сон, где путеводной нитью являлся перстень-кабошон Кейтлин Рич, тот самый, что сейчас лежал в моей сумочке. Пушистые ковры скрадывали звуки. Я шла совершенно бесшумно и самой себе казалась одним из здешних призраков. За поворотом коридора зазвучали голоса. Я невольно замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась. «Не расстраивайтесь так, хозяйка. Его сиятельство не хотел вас обидеть. Как бы не так». Он нарочно унизил меня перед высокопоставленными гостями из Валентайна. «Ты видела лицо этой герцогини, Маргит?» После его слов она смотрела на меня, как на кусок грязи. Бабушка никогда ни на кого не смотрела, как на вышеупомянутый кусок. Я собралась была выйти и заступиться за нее, но передумала. Разговор мог пролить свет на тайны этого замка. «Вы преувеличиваете», — фыркнула Маргит. Насколько я помнила, она была графской экономкой. Она говорила неторопливо, растягивая слова и слегка задыхаясь от собственной тучности. «И вообще, проблема вовсе не в этом. Вы лучше обратите внимание на леди Эвелин Торч. А что с ней не так? Она одного возраста с Рэнди, хозяйка. И граф ее не приглашал. Речь шла только о герцогине. Ты думаешь, старая корга собирается договориться с графом об их свадьбе? Я думаю, они уже сговорились, хозяйка. Маргит, что бы я без тебя делала?» «Если свадьба состоится, Эндрю наверняка объявит наследником Рэнди, а не моего сына». «Именно. Думаю, вам нужно подружиться с леди Торч и рассказать ей о Рэнди все, что знаете. Тут и врать особенно не придется». Они обе засмеялись и, все еще смеясь, направились вниз по лестнице. Я не двигалась с места, давая им уйти. Как вдруг ощутила прикосновение холодного воздуха к коже и медленно обернулась. На меня смотрело безглазое женское лицо, вокруг которого призрачные локоны развивались, словно змеи. Из приоткрытого рта привидения вырвался тихий стон, когда оно увидело, что обнаружено. Оно сделало резкий выпад в мою сторону, ожидая, что я отпряну или побегу прочь. От него исходило ощущение невыносимой безысходности. Эмоции такой силы ослабляли любой свет, тот, что горел в светильниках, и тот, что существовал в душах живых людей. «Почему ты еще здесь?» — спросила я. «Тебе нужна помощь?» Издав ужасающий крик, призрак метнулся к ближайшей стене и исчез. Я немного постояла, приходя в себя от неожиданной встречи, а затем пожала плечами и направилась в свои покои. Нельзя помочь тому, кто не желает помощи. Медленно прогуливаясь по парку, я выглядела со стороны скучающей гостьей на послеобеденном променаде. Похолодало сильно, видимо, по этой причине в парке никого, кроме меня, не было. Но, возможно, он был так обширен, что никто другой мне просто не встретился. Я искала грот, о котором говорил Теобальд, и ужасно жалела, что со мной не было Расмуса. Этот за считанные мгновения нашел бы что угодно и где угодно. На укрывшем дорожке снегу виднелись звериные и птичьи следы. Несмотря на близость жилья, никому не следовало забывать, что здесь дикий север. Вот ворона прогуливалась так же неспешно, как и я сейчас, а там пробегала мышь, стремясь укрыться от зоркого глаза хищника под снежным покрывалом. Но больше всего я насчитала лисьих следов. Похоже, лисы здесь просто кишели, как в Валентайне кошки. Скоро мое предположение подтвердилось. Я увидела мелькнувший за кустами рыжий хвост, а затем и любопытную острую мордочку. Лисичка быстро исчезла, успев подарить мне хорошее настроение и какое-то детское ощущение чуда. Однако я не успела им насладиться в полной мере, как вдруг услышала шепот, идущий из зарослей голубых елей, сгрудившихся по правую руку от меня. «Лин, ну наконец-то!» Я обернулась и увидела лицо Расмуса в пышной раме из еловых лап. «Брен!» С облегчением выдохнула я. А я уже начала было волноваться. «Лезь сюда, пока тебя никто не видит!» Шагнув с дорожки, я тут же провалилась в снег. Сильные руки Расмуса выдернули меня из западни и поставили на какой-то пенёк. «Вот так ты не промокнешь», — довольно заявил он, оглядывая меня. «На чем ты приехал?» — спросила я, улыбаясь. Так приятно было видеть это веснушчатое лицо и копну огненных волос. «На коняшке», — спрятал ее в лесу. «Ну, как тебе это?» Брэннон кинул критический взгляд на громаду замка, возвышающуюся над нами. Не теряя зря времени, я рассказала ему обо всех прошедших событиях. О встрече в Антилёте с Дарчем, об отношениях внутри графской семьи, о снятом портрете Теобальда и втором, о котором мне ничего не удалось выяснить. Когда я перешла к предложению Рослинса выйти замуж за его сына Рэндальфа и плану графини не допустить подобного развития событий, Брэн озадаченно почесал в затылке. «Даже не знаю, что тебе и посоветовать, Лин. Этот парень был бы для тебя идеальной партией. Вы бы, я думаю, не виделись. Он жил бы здесь, а ты в Валентайне». Смеясь, я бросила в него пригоршню снега. Он, конечно же, легко увернулся. «Прекращай болтать, Брен. Лучше расскажи о библиотеке. Ты уже был там?» «Трижды», — представился студентом-историком из Валентайна, чьей специализацией являются древние рукописи. «Библиотека, скажу тебе, грандиозная. Настоящий лабиринт. Много залов, куда можно попасть только с разрешения настоятеля монастыря. Семейный фонд Рослинцев — один из них. Думаю, именно там хранится Валиантум. Ты бы видела, какой толщины эти двери. Не иначе их от драконов ставили». «Не страшно». Задумчиво кивнула, предвкушая, как увижу все перечисленное. Граф письменно разрешил выдать мне Валиантум. «Завтра же утром я буду в Краале. Заеду за тобой, и мы отправимся в библиотеку. Если что-то пойдет не так, оставлю тебе записку под этим самым пнем. Думаешь, как скоро Тео найдет меня?» Расмус смешно наморщил нос, будто принюхивался, и сообщил. «Скоро, только будь аккуратна, когда выйдешь прогуляться вечером. Здесь есть и другие волки, кроме нашего, настоящие. И они, надо тебе сказать, здоровенные». «Откуда ты знаешь?» – насторожилась я. «Видел, когда ехал сюда», – пожал плечами Брен. «Ой, только умоляю, не нужно за меня переживать. Я для них костлявый и несъедобный». «А они об этом знают?» Пытаясь за шуткой скрыть тревогу, я снова пожалела о том, что Крааль находится так далеко от замка. «Думаю, с Тео мы на верном пути», — сказал вдруг Расмус. «Ты уже нашла, кому было выгодно его исчезновение. Теперь дело за малым — собрать доказательства. Жаль, что Дарч не приглашен на юбилей графа. В этом деле ему нет равных. Хотя даже не знаю, как он относится к оборотням». Я тоже не знала, поэтому промолчала, обдумывая предстоящий разговор с Теобальдом. Брен ушел, и я направилась дальше. Парк охватывал замок полукругом с трех сторон, кроме северной. Там склон горы был слишком крут, хотя и на нем что-то росло. Находясь внутри самого настоящего лабиринта из заснеженных растений, я могла только порадоваться тому, что замок виден отовсюду. Он возвышался на фоне неба, как гигантский палец, иначе я уже давно потеряла бы направление. Деревья внезапно кончились, передо мной раскинулась делянка. Что-то было посажено рядами. Верхушки растений торчали из-под снега. Чуть дальше стоял крепко сбитый дом, из печной трубы которого валил густой черный дым. Поколебавшись, я двинулась туда, стараясь не сходить с протоптанной дорожки между заснеженными рядами. Не успела я подойти, как дверь раскрылась, и на пороге показался высокий человек. «Чем обязан?» Его дребезжащий голос был хорошо слышен в тишине, нарушаемой лишь редким щебетом каких-то птиц да свистом ветра в древесных кронах. Подойдя ближе, я поняла, что вижу перед собой того самого типа с залысинами, который при первом знакомстве показался мне неприятным, личного целителя графа. Признаться, имени его я не запомнила. «Добрый день. Простите, если помешала». Я остановилась у крыльца. Гуляла по парку и обратила внимание на цвет дыма из вашей печной трубы. «У вас все в порядке?» Мужчина выглянул из-под козырька крыльца и воззрился на дым, после чего с улыбкой посмотрел на меня. «Благодарю вас за беспокойство, леди Торч, все в порядке. Видите ли, я готовлю целебные отвары для его сиятельства. Сейчас идет процесс дистилляции. Приходится поддерживать температуру в перегонном кубе, иначе все пропало». «У вас здесь лаборатория?» – изумилась я. Заснеженные просторы и наполненные мрачной прелестью покой парка никак не вязались с научным прогрессом. «Именно. Желаете взглянуть?» «Я и так отнимаю ваше время», – качнула я головой. «Простите, ваше имя?» «Дункан. Дункан Кворч, к вашим услугам. Вам ранее случалось бывать в лабораториях?» Кивнула нерешительно. «Не потому, что не случалось. Я была владелицей одной из них, а потому, что пока не поняла, стоит ли уведомлять об этом нового знакомого. Прошу вас!» — воскликнул целитель, распахивая дверь. «Мне будет приятно провести экскурсию для гостей его сиятельства». Я поднялась по ступенькам и вошла. Целитель последовал за мной в большую комнату. Здесь было все, чему полагалось быть в каждой уважающей себя лаборатории. Стол со специальным покрытием от агрессивных растворов, колбы и склянки, перегонный куб, дружелюбно булькающий содержимым под тяжелой наглухо закрытой крышкой, очаг, меха, чтобы его раздувать, анатомические схемы и таблички с формулами. На стенах висели фотографии растений, сделанные весьма искусно. Каждая была подписана четким, почти каллиграфическим почерком. В углу на подставке стояла большая клетка, в которой сидел здоровенный ворон, пытливо косясь на нас то одним, то другим глазом. «Какая прелесть!» — воскликнула я. Что-то подсказывало, что Дункан в этой глуши обделен вниманием. «Лаборатория в таком месте, так далеко от столицы, это чудо какое-то!» «Разум торжествует везде, где появляется», — скромно заметил целитель. «Вот в эти флаконы разливаются готовые микстуры. Надо признаться, они пользуются успехом у местных жителей». «Вы просто молодец», — улыбнулась я. «Может быть, у вас найдется что-нибудь и для меня?» «Конечно, леди. Опишите мне вашу проблему». «Меня укачивает в антикатах», — честно призналась я. «Каждый раз такое мучение куда-то ехать». «Понимаю. Вот». Он снял с полки фиал коричневого стекла и протянул мне. «Одну каплю под язык перед поездкой и каждые 2 часа в дороге. Уверяю вас, вы забудете о неприятных ощущениях. Сюда входит смола черного ельца, кустарника с крайнего севера». Я с благодарностью приняла фиал. Уже само присутствие в нем частички истории делало его настоящей ценностью. «Сколько я вам должна?» «Ничего, для вас это бесплатно». «Спасибо. Давно вы служите у графа?» «Уже 14 лет, сразу по приезде из Валентайна». «Я думала, вы местный. Вы выглядите таким северянином». Вспомнив леди Шарлотт, я захлопала глазками, как делала она, когда пыталась казаться милой, произнося очередную гадость. Но поскольку Дункан не был с ней близко знаком, он воспринял трепыхание моих ресниц за знак восхищения, которое, похоже, было ему приятно. К сожалению, жизнь в столице оказалась для меня слишком дорогой. Отец не оставил ничего, кроме долгов. Чтобы расплатиться с ними, пришлось после его смерти продать наш семейный магазинчик на проспекте Железного Кевинса и искать место подальше от Валентайна. Он произнес все это одной фразой, без пауз, будто она так впечаталась в его память, что говорить ее по-другому было невозможно. Я могла бы в таком же тоне рассказать о пансионе и последующих попытках излечиться от своего дара, поэтому слушала его с пониманием и искренним сочувствием. Оживившееся от моего внимания лицо целителя вновь застыло бледной маской, на которой жили только глаза, настороженные глаза человека, ждущего от судьбы только удары. Похоже, досталось ему в Валентайне. Самое правильное, что он мог сделать в подобной ситуации, скрыться в убежище и залезать раны. Я поступила бы так же, выйдя в то утро газеты с заголовками, кричащими об откровенных письмах богатой наследницы древнего рода. «Когда дракон ломает главные ворота, открываются потайные ходы, вы правильно сделали, что уехали и начали все сначала. Уверена, граф ценит вас». Его взгляд смягчился. «Благодарю, леди». «Его сиятельство, несмотря на возраст, крепок здоровьем, поэтому моя работа здесь не так тяжела, как может показаться». Мы расстались, приятно улыбаясь друг другу. Спустя некоторое время я достигла цели. Грот, у входа которого навеки застыла мраморная нимфа в венке из высохших роз, был густо покрыт плетями какого-то вьющегося растения. Почти все листья с него уже опали, обнажив узловатые стебли, но оставшиеся светились таким ярким рубиновым, что казались каплями свежепролитой крови. В гроте царил сумрак, и было жутковато. Идеальное место для встречи с оборотнем. Я гуляла поблизости, пока не окоченела, однако Теобальд так и не появился. Амелия ожидала меня в моих покоях. «Где вы были?» — ахнула она, забирая манто. «Вы же совсем замерзли. «Гуляла», — пробормотала я, шмыгая носом. «Парк его сиятельства не меньше императорского». «Я сейчас принесу вам горячего молока с медом, леди Эвелин. И не отказывайтесь. Все-таки вы не для нашей погоды, вам надо беречься». Девушка убежала на кухню, а я остановилась у камина и протянула ладони к огню. Кожи коснулся жар. Огромный котел череша Пакса грелся в таком долгие годы. Мог ли алхимик в ходе экспериментов получить философский камень? Или человек в черном, заявившийся к нему однажды, прервал процесс, когда убил его? И для чего он приходил? Хотел получить какое-то запретное зелье? Или узнал об эксперименте Пакса и решил забрать результат? В дверь вежливо постучали. «Войдите!» — громко сказала я и принялась разматывать шарф. Дверь распахнулась. Я не поверила своим глазам, потому что на пороге стоял Демьен Дарч. «Прошу простить за вторжение», — сообщил он, входя и оглядываясь. «Но я только что приехал». Я молча смотрела на него. «Вы мне не рады?» — высокомерно поинтересовался дознаватель, останавливаясь напротив. «А должна?» — уточнила я, стягивая шарф. «Что вы здесь делаете? Хотите услышать официальную версию или нет?» Дарч вернулся к двери и тщательно закрыл ее. «Обе. Я здесь по приглашению графа Рича, он был знаком с моим дедом». «Это официальная версия?» — поинтересовалась я. Когда речь шла о старшем дознавателе, ни в чем нельзя было быть уверенной. «Ну, почти». Уголок губ Дарча дернулся в скупой улыбке. «А неофициальная?» «Думаю, вы ее знаете». «Собираетесь искать местных поджигателей?» «Именно. И вы мне в этом поможете». Разговор начинал раздражать. Обмен короткими репликами, ни капли тепла во взгляде. А ведь я была искренне рада увидеть его в антилете. Но что за сухарь этот Дарч? «А если я не хочу?» «Вы дали согласие сотрудничать?» Его голос прозвучал почти мягко. «Неужели вы думали, что после дела призрака оперы департамент о вас забудет?» Несколько мгновений мы мерились взглядами. Мне бы хотелось, чтобы дознаватель отвел глаза. Но я сделала это первой, потому что у Дарча был аргумент, которого у меня не было. «Однажды вы предложили мне сделку, Демьен?» Помолчав, заговорила я. «Вы пообещали свободу для Бреннана Расмуса в обмен на мою помощь в расследовании. Теперь моя очередь». Дарч хмыкнул. Звук совершенно не вязался с его ледяным взглядом. «Что такого есть у вас, чего нет у меня, леди?» «Мой дар. Ваш особый отдел занимается особыми случаями, и то, что происходит здесь, один из них. Я снова нужна вам в качестве медиума, иначе вы не пришли бы. Но раз я так нужна вам, я ставлю условия, и вы их выполняете». Что-то мелькнуло в его взгляде, чего я не замечала раньше. Какая-то новая эмоция, слишком молниеносная, чтобы я успела распознать ее. «Каковы условия?» Этот холодный, равнодушный голос не мог принадлежать человеку, с которым мы до боли целовались на кухне той ночью. «Быть может, их двое, братья-близнецы, один из которых влюблен в меня, а другой использует в качестве инструмента следствия? Вы передаете мне дело, заведенное на Брена. Все от начала до конца, от преступления, за которое он угодил в тюрьму, до побега. Он должен быть чист перед законом, как белый лист». Дарч оглядел меня с изумлением. «Да, это было оно», разбавившее холод во взгляде, будто мутный поток родниковой водой. «Не люблю, когда мне ставят условия», пробормотал старший дознаватель, продолжая меня разглядывать. «Я тоже», — пожала плечами. «Я могу дать указание арестовать вашего помощника прямо сейчас, если вы откажетесь с нами сотрудничать». «Он покинул Валентайн, вы его не найдете. А раз так, никто и ничто не может заставить меня сотрудничать с вами, кроме меня самой». Я смотрела на дознавателя открыто, хотя внутри все сжалось от страха. Ставка была слишком высока. Если я хотела, чтобы Расмус стал моим поверенным, а я этого хотела и видела в этом единственно верное решение, его преступное прошлое должно кануть в небытие. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге показалась Амелия с подносом в руках. По комнате поплыл сладковатый запах горячего молока с медом. «Ой, простите», — воскликнула она с изумлением, воззрившись на Дарча. «Мне нужно обдумать ваше предложение, леди Торч». Не взглянув на нее, сообщил дознаватель и двинулся к двери. «Есть и еще одна причина, по которой я здесь. Но я вам ее не озвучу». «Идите к черту!» — чуть было не ответила я, однако вместо этого сказала другое. «Интересно, вы когда-нибудь оставите меня в покое?» «А вы этого хотите?» — спросил он и вышел. Я смотрела вслед, жалея, что не могу запустить в него чем-то тяжелым. Надо признать, задавать вопросы Демьен Дарч умел, потому что на этот последний ответить однозначно я не могла.